Понедельник, 25 ноября. 2,5 дня я провел в постели. 3 дня не прикасался к перу. Был момент, когда я решил не добавлять к написанному ни слова и уничтожить обе тетради. Заявляя, что мне некому их предназначить, я был не до конца искренен. На самом деле я думал о Монике. Как бы смешно это ни выглядело, отчасти это является объяснением в любви, любви, не похожей ни на какую другую. Я не был бы против, чтобы и Даниэль когда-нибудь прочел эти страницы. Теперь я вновь обрел спокойствие, душевное равновесие, а точнее былое безразличие. Думаю, что вновь способен взглянуть на себя, но не изнутри, что побудило меня к самолюбованию, а со стороны, так как видят меня другие. Попробую до конца сохранить беспристрастность и ясность ума. В четверг комиссар полиции, сам того не зная, нанес мне самый тяжелый удар, какой мне приходилось получать. А госпожа Анели, как и следовало ожидать, воспользовалась этим, чтобы добить меня. Вечером того дня я напился. У меня нет ни малейшего желания перечитывать написанное тогда. Я лег в постель, а в 6 часов утра был разбужен Бибом. Еще не протрезвев, что случается со мной редко, я встала открыть Бибу дверь. И тут же все поплыло у меня перед глазами. Я, как жирное насекомое, рухнул на пол. Это не было прямым результатом опьянения. В последние месяцы у меня случались головокружения, правда, не такие сильные. Из-за них я был вынужден останавливаться на улице, но на ногах все же держался. Вначале это было мучительно, потом я привык. Моя болезнь тут ни при чем, это всего лишь следствие общей слабости. Сознания я не лишился, однако остро ощутил унижение, хотя поблизости был один Бип, который, ничего не понимая, смотрел на меня и тявкал. Он, должно быть, вообразил, что я затеял с ним новую игру. Я с трудом встал на четвереньки, попытался распрямиться, но отказался от этой затеи, кое-как добрался до кровати и взгромоздился на нее. Шел дождь. Он и сейчас не кончился. Вот уже 4 дня не перестает мелкий, невидимый дождик, и я машинально слежу за стекающими по оконному стеклу ручейками. Лежа в постели, я играл в догадалки. В какую сторону, вправо или влево, отклонится дождевая струйка, и почти все время проигрывал. Бип нетерпеливо кружил по комнате и жалобно скулил. Я ничем не мог помочь ему, а он мне. Нам обоим нужно было ждать. Мы слышали, как мастерская 2-го этажа заполнилась работницами, как перед домом разгружались грузовики. 8 часов, не видя меня в магазине, госпожа Анели решила, что я наконец-то покончил с собой. Я больше не боюсь этого слова и ничего не стыжусь. В 9:30, как я и предполагал, она послала ко мне Рене, и Бип был выпущен на улицу. «Вот, значит, что? Заболели. Доктора-то позвали?» «Зачем? И как это сделать без телефона?» «Пойду доложу мадам. Я что-нибудь могу для вас сделать?» У меня все ссохлось в горле, но пока я неподвижно лежал, это не причинило боли или беспокойства. Рене сварила кофе, который показался мне невкусным, и ушла. А к 10 часам вернулась с горшочком овощного бульона. «Мадам позвонила вашему доктору. Он придет, как только освободится». Бип на постель не лег, а устроился в самом дальнем углу комнаты, словно дулся на меня. «Включите отопление, если вам не трудно». Рене так целый день и сновала взад-вперед между бульваром Бомарше и улицей Аркебузиров. Ей 22 года. Ей предстоит еще долго жить после меня. Она тоже, наверное, думает, что мой век кончен. Может быть, удивляется, что я до сих пор не умер, и злится, что из-за меня у нее лишние хлопоты. Сам бы я не стал звать доктора Гейма с бульвара Ришар-Ленуар. Но раз госпожа Анелли потревожила его, нужно ждать врача с минуты на минуту. Только в 3 часа дня перед подъездом остановилась его машина, стукнула дверца, на лестнице послышались шаги. Раньше никак не мог выбраться, очень загруженный день. За это время вполне можно было отдать концы. Но чем я лучше других больных? Мужчин помоложе меня, женщин, детей, у которых, как говорится, вся жизнь впереди. Я понимал его. Равно как его обращение со мной, сугубо официальное, без какого-либо намека на контакт. Он расспрашивает меня, взяв за запястье, смотрит на часы, измеряет кровяное давление, щупает живот и хмурит брови. Что произошло? Я, как обычно, встал, у меня закружилась голова, и я упал. Предписание мои выполняете? Нет. Как человек, я не представляю для него интереса. Как больной, совсем чуть-чуть. Ему ясно, что мне уже ничем не поможешь. С чего бы он стал питать ко мне добрые чувства? Кто способен полюбить меня хоть самую малость? Мой облик внушает окружающим скорее смущение, словно они догадываются, что в этой подрагивающей туши, в которую я превратился, уже начался и медленно совершается распад. Иной раз так и кажется, что при виде меня люди думают: вот сейчас он закричит, застонет, примется кусаться, может быть, плакать. Я не кричу, не кусаюсь и не плачу. Я не заплакал даже в кабинете комиссара. Доктор Гейм заметил наполовину пустую бутылку. Вы? Кто еще стал бы пить у меня в мансарде? Вчера вечером? Мне все равно, внушаю я отвращение или презрение. Я вновь стал таким, каким был совсем недавно, если не ошибаюсь, 2 недели назад, до того, как повстречал 2 своих глупых ликующих монстров на лестнице Сакрикер. Я поклялся не поддаваться сентиментальности. Боюсь, разок-другой не устоял и уступил ей. Пребывание в постели все поставило на свои места. Раз я принялся рассказывать историю своей жизни, то уж закончу ее, откинув всякую жалость к самому себе. В субботу я 3 раза делал попытки подняться, с опаской держась за кровать, но понял, что это безнадежно. Рене, повесив на дверь магазина объявление «закрыто до часов», несколько раз забегала ко мне. Это объявление устроено так же, как некоторые численники или приспособления на автомобильных стоянках. Поворотом картонного кружка в отверстие устанавливается нужная цифра. В воскресенье я уже мог расхаживать по комнате, а Рене попросил больше не беспокоиться и быть вторую половину дня, как всегда, свободной. В то время как 1000 других людей стояли в очередях за билетами в кино, мы с госпожой Анелли сидели каждый в своей норе. На чем я остановился? Неважно, я не занимаюсь склеиванием кусков. Это должно было лопнуть. Мы купались в деньгах в таком их количестве, что не знали, что с ними делать, и все же постоянно ощущали нехватку в них. Обратись к Мимьё. Это не могло длиться бесконечно. Мне случалось желать, чтобы это треснуло как можно скорее. «Фернан, тебе не кажется, что...» Ты всегда был пессимистом. Раз Мимьё... Мимьё же сигнала тревоги не подавал, лишь ограничивался тем, что время от времени просил меня поставить свою подпись. Я привык подписывать что угодно. Все это было слишком сложно для меня. Кто эти люди? Что они делают в твоем офисе? В бухгалтерской службе башни, куда я зашел повидать Корниле, я заметил незнакомцев с суровыми и отчужденными лицами. Специалисты из финансово-ревизионной бригады. Это что, опасно? Мимьё утверждает, что это самая обыкновенная проверка и что ничего незаконного им не обнаружить. Целую неделю все такие же бесстрастные и вежливые, рылись они в бухгалтерских книгах, а после объявились у меня на улице Марбёв. «У нас что-нибудь не в порядке?» «В делах всегда что-нибудь не в порядке. Пока Мимьё говорит, что бояться нечего». Все чаще раздавались телефонные звонки клиентов, внесших взносы за квартиры и обеспокоенных тем, что начало строительства затягивается. Отголоски беспокойства прокатились по страницам одного из еженедельников, и началась паника. Мимьё, он по-прежнему пользовался услугами метрополитена, стал более сдержан, когда дело касалось выдачи денег Корнилю, мне или архитекторам. Ан-Мари, как ни в чем не бывало, продолжала вести прежний образ жизни. Мы развлекались, как никогда. Глупо не показываться на людях. Еще подумают, что... И только в глазах Моники порой мелькал вопрос. Я еще не был влюблен в нее, а если и был, то не отдавал себе в этом отчета. Лишь в Мелёне на досуге я смог, наконец, как следует поразмыслить и разобраться в своих мыслях и чувствах. Был апрель. Впервые на пасхальные каникулы мы не отправились на Лазурный берег. Господа из прокуратуры вежливо попросили нас не покидать Париж и вообще быть в пределах досягаемости. Весна была в разгаре, солнечная, теплая, теплее, чем в предыдущие годы. Помню, я принес домой первую клубнику, ягоды были проложены бумагой, не дать не взять футляр с драгоценностями. Ан-Мари нигде не было. Я вошел в спальню, чтобы переодеться. Хватившись сигарет, открыл сумочку, которую Ан-Мари оставила на столике, и пошарил в ней в поисках золотого портсигара, моего подарка. Я мог и не обратить внимания на ключ, который нащупал на дне сумочки. Мое внимание обратило на себя его форма. Это не был ключ от машины или от квартиры. Я стоял как громом пораженный. Мне стало больно, хотя это не было для меня полной неожиданностью. В голову сразу пришла мысль о Корниле, все было ясно. Я положил ключ на место и, придав лицу обычное выражение, вошел в детскую, где Ан-Мари играла с детьми. «Клубника! Первая клубника!» Два дня подряд, в послеобеденные часы, когда Ан-Мари, по ее словам, обычно отправлялась на встречу с Моникой или по магазинам, я поджидал ее выхода в такси. На второй день, сев в свой автомобильчик, она доехала до улицы Лоншан и остановилась перед домом, где не жил никто из наших знакомых. Было 3 часа дня. Я ждал до 5, первым вышел Корниль. Ситуация прямо для драмы, а еще лучше для комедии или для юморески в газете. 15 минут спустя показалась Ан-Мари. Какой денек, все труднее становится найти свободные деньги. Корнилию в голову не приходило задуматься, почему я его выслеживаю. Вечером Ан-Мари, как ни в чем не бывало, нырнула в постель. «Вы утверждаете, — в который раз спрашивал судебный следователь, — что между этим открытием и совершенным вами преступлением прошла неделя. Я был вынужден это утверждать. Мне попался дотошный таксист, который, узнав меня на газетных полосах, поспешил в полицейский участок сделать заявление. Этот момент чрезвычайно важен. Во всяком случае, был важен тогда. Мой адвокат, мэтр Форниоль, который недавно принял меня в своей конторе как зачумленного, преподал мне в Санте небольшой урок уголовного права. Я до сих пор наизусть помню 2 статьи. Статья 295. Всякое лишение человека жизни, совершенное преднамеренно, расценивается как убийство. Статья 296. Всякое убийство, совершенное преднамеренно или заранее подстроенное, расценивается как убийство при отягчающих обстоятельствах. Следовательно, вы целую неделю раздумывали и вынашивали ваше решение. В то время как тюремная машина день за днем возила меня во дворец правосудия, коммерческий суд объявил банкротами нашу компанию, а заодно и мое собственное предприятие, заблокировав таким образом наши авуары. Почему вы столько медлили? Не знаю. Желание убить появилось у вас в первый же день? Если говорить правду, нет. И я признаюсь в этом впервые. Я солгал судье, присяжным, хотя это не помешало тому, что весь процесс протекал как бы в атмосфере неловкости и недосказанности. Вы ревнивы? Да, господин председательствующий. Вы позволяете себе иногда грубость? Да. По отношению к вашей жене? Только по отношению к ней. Почему? Потому что любил ее. В этом вся загвоздка, накачивал меня Фурниоль. Преднамеренность означает смертную казнь, а ее отсутствие — каторжные работы на тот или иной срок. Когда-то среди отцовских вещей мне попался старый револьвер. Ан-Мари, давая в суде свидетельские показания, ни разу не взглянула в мою сторону. Ее не заставили дать присягу, говорить только правду. Как и Монику, та украдкой наблюдала за мной, словно ей не давала покоя какая-то мысль. Напротив, в этой неделе ожидания, в этой долгой неделе терзаний и агонии, я усматриваю доказательства искренности моего подзащитного. Потрясенный открытием, он пребывал в шоковом состоянии. Мало-помалу, по мере того, как проходили часы, дни, наблюдение за своей женой, видя, как она лжет, смеется, играет с детьми. В пятницу с револьвером, оттягивавшим мне карман пиджака, я появился на улице Лоншан. Холостяцкая квартирка окнами во двор находилась на первом этаже. Во дворе шофер одного из жильцов окатывал из шланга Роллс-Ройс. Я нажал кнопку звонка, обычную костяную кнопку, и стал ждать, держа правую руку в кармане. Ждать пришлось долго. За дверью слышались шаги, характерный звук босых ног по ковру. Корниль в одних трусах приоткрыл дверь и разинул рот. Он успел произнести лишь изумленное «Ты?». Я навел на него револьвер, и до того, как раздались выстрелы, он успел еще раз открыть рот. Я прочел по его губам слово, которое он пытался выкрикнуть. «Нет!» Три выстрела в упор. Я израсходовал бы весь барабан, если бы не осечка. Еще я увидел, как метнулась по комнате голая Ан-Мари. Привратница взглянула на меня скорее с любопытством, чем с испугом. Она была первой, кто так посмотрел на меня. Явившись в полицейский участок на улице Помп, я заявил: «Я только что убил любовника жены». Во время речи обвинителя мэтр Фурниоль шептал мне: «Председательствующий вас недолюбливает». «Уже?» «Но вот увидите, присяжные не подведут. В Париже присяжные никогда не подводят, если любовники застигнуты на месте преступления». И они не подвели, не поддержали версию предумышленного убийства. Признали также наличие смягчающих вину обстоятельств и свели наказание к 5 годам. Я был почти что искренен. Когда я упоминал Ан-Мари, мой голос дрожал. Сегодня, в понедельник, когда я вышел на работу, и госпожа Анелли взглянула на меня своими всевидящими очами, я был готов крикнуть ей: «Брось допытываться! Она ведь продолжает докапываться до истины, которая от нее ускользает». Ан-Мари была ни при чем. Возможно, даже я никогда не любил ее, а только так думал. Заставил себя так думать, потому что... Бог мой! Да потому что, как и все, я нуждался в ком-то, кто принадлежал бы мне. Ясно? Только она была моей. Не больше, чем Филипп и Николь. Никто никому не принадлежит. Моника только что еще раз доказала мне это, хотя я ни о чем ее не просил. И ни у кого никому нет жалости. В тюрьме хорошо думается. Особенно в Мелёне, в библиотеке, где у меня, как и на воле, завелись свои привычки, свой ритуал, и где я смог, наконец, заглянуть в самого себя. Я все солгал. не столько для того, чтобы избежать более сурового приговора, сколько из боязни признаться самому себе. Во время следствия и суда я добился того, что скрыл правду от самого себя, почти что полностью стер из памяти инцидент, произошедший в среду на Елисейских полях. В предыдущую пятницу я видел, как Фернан Корниль, а следом за ним Ан-Мари, вышли из дома на улице Лоншан. В субботу вечером мы развлекались вчетвером. В воскресенье были на бегах. В понедельник и вторник я провел большую часть дня на стройке. В среду после полудня я наведался в офис на Елисейских полях с намерением повидаться с Мимьё и выпросить у него денег. Надо было успокоить одного из поставщиков, ставшего опасным. Я пересек прихожую и машинописное бюро. Дверь Мимьё была приоткрыта. И в тот момент, когда я собирался толкнуть ее, голос Корниля произнес: «Алларм? Вот уж кто меня мало интересует. Он всего лишь тщеславный болван, размазня, который будет и дальше плясать под нашу дудку». Я на цыпочках отошел от двери и сказал служащему офиса: «Зайду попозже». Вот подноготное дело. В тот момент, стоя перед дверью, я понял, что только что услышал правду. Я получил ее, как говорится, прямо в физиономию. Но только он не имел права так говорить. Не имел права лишать меня моего достоинства, уважения к самому себе. Никто не имеет на это права. Без такого уважения человек перестает быть человеком. Знаю, что сам вначале поступал подобным образом с Ан-Мари, когда в приступе ревности понапрасну лил на нее грязь. Она-то мне не поверила. А я поверил Корнилю. Я понял. Он принудил меня понять. Остальное не в счет. Плевать, сколько времени, месяцы или годы. Похоти ради Корниль тайком от всех наслаждался телом Ан-Мари в холостяцкой квартирке на улице Лоншан. Он украл у меня не мою жену, а меня самого. И больше об этом ни слова. Я раз и навсегда закрываю эту тетрадь и даже убивать себя не стану. Две пачки снотворного полетят в унитаз. Тем хуже для окружающих. Пусть любуются, как я, медленно ли, быстро ли, стану заживо гнить, а то еще задам работку практикантам и санитарам в больнице. Все мы воры. Все мы воруем чужие жизни или куски их, чтобы поддержать свою. Меня больше не тянет к наполовину пустой бутылки. Вперед, Бип, мой мальчик. 10 часов, спать не хочется. Пойдем погуляем под дождем. Только на бульваре Бомарше завернем не налево, а направо. Мы ведь лишены права проходить под некоторыми окнами. Вот ты и рад. Уже завилял хвостом, дурачок.